Гуру. В духе слияние сильнее, чем встреча в физических телах, так как если нет созвучия в духе, то никакие встречи ничего дать не могут. Но если созвучие в духе состоялось, то оно заменяет встречи в плотных телах и кует будущие возможности встреч не только на плане физическом, но и в надземном. Слияние в духе плодоносно обогащает сознание. Слияние в духе – предварительная ступень всех других встреч в дальнейшем. Мы радуемся возможностям контакта. Мы ждем, чтобы встретить тех, кто нас не забыл.